«Добрый вечер». В прямом эфире ток-шоу Владимира Соловьева «К барьеру». На неделе в Государственную Думу был внесен законопроект об отмене смертной казни. Я считаю, что это идет против представления нашего общества, нашего народа о справедливости. Преступники, которые совершают чудовищные преступления, должны быть наказаны. Я вызываю к барьеру адвоката Борщевского, одного из теоретиков отмены смертной казни в России. Да, я согласен с господином Дугиным. Действительно, сегодня большинство россиян выступают против отмены смертной казни. Но, слава богу, цивилизация развивается не благодаря мнению большинства, а благодаря мнению тех, кто умеет мыслить вперед, заглядывать в завтрашний день. Я принимаю вызов господина Дугина, поскольку, с моей точки зрения, он является выразителем пещерного менталитета «око за око, зуб за зуб». На площадку вызывается лидер международного евразийского движения Александр Дугин. На площадку вызывается председатель Высшего совета партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский. Господа, Владимир Соловьев. Уважаемые господа, вы готовы к дуэли? Прошу садиться. Позвольте представить наших судей. Народный артист России Александр Пашутин. Экономист и математик Татьяна Кузнецова. Директор музея МХАТа Ирина Корчевникова. И политолог Дмитрий Орлов. Их задача объективно судить ваш поединок. Конечно, у них есть собственная точка зрения на очень актуальный вопрос, который вы будете сегодня обсуждать. Ваша же основная задача – убедить наших уважаемых телезрителей. Кого из вас они предпочтут, мы узнаем в самом конце программы. Если вы голосуете за Александра Дугина, звоните 995-81-01. Если за Михаила Борщевского – 995-81-02. Проголосовать можно и с помощью СМС. Для этого нужно отправить сообщение с кодом участника на номер 3344. Схватка первая. Михаил, вам бросили перчатку, вам право первый вопрос. Спасибо. Господин Дугин, наверное, вы знаете о том, что недавно и президент Путин, и патриарх Алексий II оба высказались за отмену смертной казни. Оба выступают против смертной казни. Как вы считаете, они, как и я, игнорируют чувство справедливости, характерное большинству россиян, как вы только что в вызове сказали, или все-таки как люди цивилизованные и отнюдь не глупые, руководствуются другими соображениями? Вопрос к вам, как вы думаете, какими? Я глубоко убежден, что если мы говорим о чувстве справедливости и оппозиции народа, то как бы не реагировала на это власть, либо признавая это, либо отрицая, власть никогда не будет права. Прав будет народ, проводит общество. И если общество считает, что смертная казнь за чудовищные преступления, далеко не за все, а в рамках закона, которые сейчас присуждаются, но из-за наличия моратория не приводится в исполнение, это справедливо в отношении преступников, таких как, которые калечат детей, которые уничтожают мирное население, осуществляют геноцид за терроризм, вот те, что у нас в статье перечислены в законе, то это на самом деле совершенно справедливо. И стремиться ради абстрактных целей гуманизма каким-то общеевропейским стандартам, на мой взгляд, идет против Вы блестящий демагог и прекрасно подменили ответ на мой вопрос своей тирадой по поводу необходимости наказания преступников. То, что преступников надо наказывать, никто не спорит, и мы к этой теме перейдем. Я задал простой вопрос. Как вы думаете, почему Путин и Алексий, люди не глупые, цивилизованные, да, против смертной казни? Ну, пожалуйста, я могу выскажу свое предположение. Да. Для Путина чрезвычайно важно, как руководитель нашей страны, сблизиться с Европой. И это справедливо с точки зрения высших государственных интересов. Для главы нашей церкви совершенно справедливо выказать милосердие и упование на суд Божий. Он абсолютно прав. Но вот народ абсолютно прав в том, что он категорически отвергает отмену смертной казни. И вот кто важнее, на мой взгляд? На мой взгляд, народ. И с его чувством справедливости. И не надо подделывать нашу ценностную систему. Да, тогда Михаил Александр не демагог, а демофил. Да, Александр любит народ. Да. Хорошо. Так вот, сразу, чтобы было участникам программы понятно, моя позиция. Я совсем не добренький. Совсем. И я считаю, я что за те преступления, которые вы перечислили, а я к ним могу добавить еще и другие, такие как наркоторговля, например, эти преступления заслуживают самой жесткой оценки со стороны общества и самого сурового наказания. Так вот, смертная казнь, для вашего сведения, это далеко не самое суровое наказание. Вот тут наказание. Вы ошибаетесь, господин. Нет, я не ошибаюсь. Глубоко потому что, ошибаюсь. Нет, я не ошибаюсь. Жизнь самая ценная. Я не ошибаюсь. Нет. Шахид, который идет с поясом смертников взрывать людей, он смерти не боится. И те, кто шли в Бесланскую школу, смерти не боялись. Мы живем уже в другом веке. Так вот, самое страшное для них, для всех, это пожизненное заключение. Не так вот, я... Вы не думайте, а я знаю. Я утверждаю, что эти люди заслуживают самого жестокого наказания, без всякого сердолюбия и гуманизма. Они должны сидеть пожизненно, зная, что они сгниют в тюрьме. Вот это будет наказание. Я вам еще добавлю, что основная проблема охранников Белого Лебедя, это колония, в которой сидят пожизненно заключенные, заключается не в том, что кто-то пытается бежать. Там за всю историю была одна попытка побега, и то неудачная. А вот зато попытки суицида, попытки покончить с собой... Две за год. Я разговаривал с людьми. Самая ценная вещь. Шахид, который, упиваясь, во-первых, у него есть награда, что он попадет там куда-то в свои, там, в рай и так далее, увидит горе, это ему обманывают так. Люди, которые толкают его на это преступление. Но это одноразовая ситуация, сопровождающаяся наркотиками и так далее. Если бы над этим шахидом в другой ситуации дамокловым мечом грозила спокойная, холодная, физическая смерть, причем не в его руках, не от его воли зависящая. Я думаю, тысячи раз, если бы он осознал это ощущение, которое Достоевский описывает в «Идиоте» перед смертью, человек обречен на смерть. Это самое страшное. Нет. Человек осознает, что выше жизни ничего нет. Это не самое страшное, потому что раненые, как вы знаете, раненые люди во время войны просили добить их. Потому что человек, для любого человека в определенных обстоятельствах смерть, тем более смерть безболезненная от выстрела в затылок, как это делалось раньше у нас, или от инъекции, как это делается в большинстве штатов США. Вообще, так сказать, как мы с пулей наркотики электрические. Да. Так вот такая вот смерть намного легче и проще, чем осознание того, вот что давайте будем гуманными и предоставим возможности преступникам и извергам тихо, спокойно уйти из жизни. Я не готов быть гуманным по отношению к тем, кто совершил насилие над маленькими девочками, кто продает наркотики, кто распространяет терроризм. Я не готов быть гуманным. Я не добрый. Те люди, которые присуждены смертной казни, присуждены за дело. Об этом мы уже не спорим, на самом деле. За дело. Александр, простите, Михаил сказал фразу, я не так могу понять. То есть, получается, человек, отобравший чужие жизни, вами приговаривается к жизни. То есть он забрал жизнь... а к жизни в условиях наших тюрем. Да, только жизнь в условиях наших тюрем тоже жизнь. Потому что то, как они сейчас там живут, 15 лет они отсидели, 10 лет потом на поселение. Нет, к сожалению, смотрели статистику. У пожизненных это нету. Сколько есть? А главное, у пожизненных этого нету. Есть право на амнистию через 25 лет. А главное, где гарантия, что они не сбегут? Да. Потому что, извините, террористы, которые, в частности, Шамиль Басаев, из такой тюрьмы-то сбежал, хотя был приговорен. Я вам отвечу на это. Не из Белого Лебедя, тогда... Да. Значит, Шамиль Басаев сбежал, потому что кому-то очень было выгодно, что он сбежал. Это первое. Вы произнесли слово «гарантии». Так вот, я не стал приводить банальные примеры, что смертная казнь, это, в частности, недопустимая вещь еще и потому, что истории известно много случаев, когда к смертной казни приговаривались и приводились в исполнение смертные приговоры в отношении невиновных. Это самый известный пример... Логически, из этого не следует, что не надо казнить тех, кто на самом деле виновен или виновен. Самый доказано. Известный пример... А кто заранее знает, виновен или невиновен? Заранее. По Чикатило, по делу Чикатило, как вы знаете, два человека были осуждены и казнены, при том, что они признавали свою вину, а потом выяснилось... Я знаю, да. Да. Господин Борчевский, это мы переводим тему в другое русло. Вопрос адекватности решения суда мы сейчас не оспариваем. Но если мы будем говорить, что решение суда, особенно по поводу серьезных вопросов, является, это как в рулетку, попал, не попал, красное, черное, мы вообще поставим под вопрос всю систему правосудия. Если человека осуждают, значит, есть за что. Бывают исключения. Именно поэтому нужен был суд присяжных. Тоже есть за что. Именно поэтому нужен был суд присяжных. Но, кстати говоря, Александр Ильич, объясните мне такую вещь. Присяжный. Вот для меня, правда, непонятно. Вы человек, который всячески подчеркивает свою православность, духовность русского народа как особую, так сказать, ипостась его и характеристическую особенность. А вот насчет христианских ценностей, как у вас? Вот как-то у вас не очень сходится. Пожалуйста, не сходит, да? На жизнь от Бога, жизнь Богом дана, а кто-то ее отбирает. Дело в том, что христианство, несмотря на высочайшую гуманность своих духовных ценностей, не отменяло наказание на за преступление. Но не убийство. Никогда но не убийство. Не отменяло. Наказание, да, но не убийство. Вплоть до убийства за определенные... Это не убийство, это казнь. Казнь, это казнь. Во всех христианских большая разница между убийством и казнь. Казнь была для тех людей, которые нарушили закон в особо серьезных формах. Поскольку если человека в какой-то момент, как бешеную собаку, не остановить... На самом но деле, не значит убить. Но не значит убить. Если его не остановить... Не значит убить. Остановить это еще не значит убить. В определенный случай казнь является абсолютно адекватной казнью. А вот что касается суда, да. При этом христианство учит, что мы, люди, не можем перенести наш суд на суд души. Это дела в руках Божьих. То есть мы его своим судом убьем, а потом правильно. Бог может его простить. Может быть, мы не знаем. Да? Мы судим по-своему. И это тоже гуманно, на самом понятно. Деле. Тогда, гуманно, тогда еще один вопрос из области, в которой вы специалист, я нет. Но насколько я помню, самое страшное наказание, которое Господь Бог послал человеку, когда бы то ни было, за самый страшный грех, за убийство брата, была Каинова печать. И сводилось это наказание к тому, что он обрек Каина на вечную жизнь. Ну, это не так ли это? Нет, это не так ли это? Вы путаете с мифом о вечном, о легенде о вечном жиде, на самом нет, деле. Нет, Каин, нет, а Гаспера, нет, я согласен, что это самое страшное наказание. Нет, а Гаспера, да. Извините, пожалуйста, мне хотелось бы вам напомнить, что при этом тот же самый Господь не пленился устроить всемирный поток. Поэтому, конечно, одного за братоубийство он типа отпустил, зато почти все человечество, окромя 8 человек, уничтожил. Так что здесь тоже, знаете, так... Дошел до Индии по преданию и там умер. На самом деле существует тут могилы Каина в традиции. Это когда Бог его простил. Это когда Бог его простил. Это ваша интерпретация. В Евангелии, в религии это не имеет прямого отношения. Хотя мифологии вокруг религии очень много. На мой взгляд, я, кстати, отчасти согласился бы с вами, что подчас некоторые формы жизни бывают гаже смерти. Но отнюдь не жизнь в колонии обреченных там на пожизненное заключение. Я познакомился с информацией, что там происходит. Люди смотрят DVD, люди получают какие-то помощь, письма со всего мира. У них ансамбль свой. У них есть свой ансамбль, называется «Прощай молодость», я не знаю. Представляете, эти изверги, на чьих руках? Кровь невинных людей, сломанные просто дети, маленькие девочки, мальчики, которых эти сволочи мало того, что убили, изнасиловали в жестокой форме, они там играют музыку, на самом деле. Но мне кажется, что эти люди, вот где-то им по ту сторону лучше бы все этим заниматься, творчеством, на самом деле. Их надо, если они страдают, их надо отпустить, в конце концов. Потому что не думаю я, что можно с большим страданием напевать там эти мелодии «Прощай, молодость». Вы знаете, мои познания о жизни в «Белом лебеде» очень сильно отличаются от ваших познаний в этой области. Видимо, один из нас ошибается. То, что я знаю про жизнь в «Белом лебеде», по крайней мере. То есть они лишены права на свидание, они лишены права переписки, они лишены права... Переписки? Да. Получать письма. Они не вправе писать письма. Они, кстати, по-моему, получать тоже. По-моему, вы ошибаетесь. Или, по-моему, одно всего месяц. Получают и пишут от религиозных учреждений. У них деньги накапливаются на счета. Им посылают. Но самое страшное, с моей точки зрения, это понимание того, что я больше никогда не увижу света. Я никогда не почувствую свободы. Они видят свет, и они живут. Вот они говорят, что вот... в зоне есть весна, они пишут стихи. Нет. Они начинают жить там. Самое страшное, господин Борчевский, они там живут. А их жертвы, вот люди, которые взорвали дома, например, да, вот да. В Москве. Ой, а вы знаете, кто взорвал дома? Представим себе. Хорошо, кто захватил... Подождите, я не о том говорю. Люди взорвали дома, люди захватили в школу в Беслане. Да. Люди привели к таким чудовищным жертвам. Да. Когда они попадают в руки, и если они попадают в руки правосудия, неужели мы им дадим возможность ощущать запах весны там за решетку, на самом деле. Этих людей должны отправиться праться. Вот тут и проходит водораздел между вашей и моей позицией. Вы считаете, что когда мы поймали беслановских террористов, одного поймали, то мы должны его убить. И вам кажется, что это будет справедливо. Суду, мне кажется, суду. А мне кажется, что самым справедливым наказанием за то изуверство, которое он сделал, или которым он соучаствовал, стрелять в спины убегающих детей, вообще, это вообще прощения не имеет. Да. Но, так вот, мне кажется, что самое страшное наказание, это он в свои там, 30 лет или 25, сев в зону, будет знать, что никогда больше не выйдет на свободу, у него не будет своей семьи, не будет детей, у него нет надежды, у него нет надежды, у него нет будущего. Самое страшное для человека, когда у человека нет будущего. Вот у кого нет надежды, у них нет будущего. Вот у кого нет надежды и у кого нет будущего, это у родителей погибших детей. Это правда. А вот осознание того, что убийца их детей преспокойно живет, его не каждый день варят в масле, ему не загоняют в пятки гвозди, нет. Он живет, у него режим, государство за него платит деньги, государство его кормит, государство его поет, еще развлекает. Вот. А их дети лежат в могиле. Да, бомжи, да. Я хочу сразу повторить еще раз. Я совершенно не пытаюсь ни оправдать, ни защитить. Я утверждаю просто, что для него гораздо большим мучением будет сидеть, а не легко получить пулю в затылок. Кстати говоря, ваша позиция, эта позиция на самом деле, ну, самая народная, самая распространенная. Да? Потому что вы считаете, что наказание преступника в первую очередь должно удовлетворять жажде мести родственникам и жертвам. Нет, чувство справедливости это совсем другое. Не месть. Понимаете, когда у человека есть ощущение, что в мире, в его нравственных основах, в обществе что-то фундаментально нарушено, ему жить становится невыносимо. Когда он видит определенную логику, за преступлением следует наказание. За извергов останавливают, как бешеных собак наказывают. Баланс. Когда продолжаете, за воровство надо отрубать правую руку. Зачем? Да? Неплохо. Неплохо бы. Ну, так давай, вот я и говорю, что поэтому я в ответе... Но как у нас в России воруют? Поэтому в ответе на ваш вызов я скажу, что вы не поверите пещерный менталитет. Понимаете, это средневековье. Потому что это средневековье. Потому что сегодня... Ладно, я про руку переборщил, Борщевский, вы выиграли. Руку не надо. Почему не надо? Хотя вот... Я за. Но убивать людей за... Все преступления, которые предусмотрены статьей, предусматривающей высшую меру наказания, необходимо приводить в исполнение. Я повторяю еще раз. Более высокое наказание, пускай сидят. Во втором раунде продолжим. Да. Ну, Танечка, вопрос говорите. Сложный, конечно, но мне ближе, конечно, позиция Михаила. Кроме того, мне импонирует его манера ведения дискуссии, спокойная и аргументированная. Поэтому в этом раунде я отдаю победу ему. Ну, Дугин человек, наверное, более эмоциональный. Его доводы очень тоже, так сказать, весомые. Вообще все это интересно. Два умных человека, у одного мощные аргументы, и у другого мощные аргументы. Вообще, мне кажется, что должны быть очень разные статьи за разное наказание. Ну, терроризм, да, вот террорист, он сидит. Они там действительно нормально живут. Потом приедет там какая-нибудь комиссия из Европы, скажет, вы знаете, они у вас плохо живут, плохо питаются, что бывает, и ему условия замечательные сделают. А человека, которого они убили, его не будет. Поэтому я вот отдаю в этом раунде Дугину победу и думаю, что я прав. Тема сложная, но мне почему-то кажется, что господин Борщевский сегодня был более убедителен. Если убивца, который забивал в пятки гвозди, отдать в объятия нашей пенитенциарной системы, нашей, я думаю, что он получит те же пятки гвозди, и ему будет уготована тяжелая жизнь и судьба. Страшно, что я слово «жизнь» произнесла, но это будет не жизнь, он будет сам мечтать о другом. Вы знаете, я думаю, что оппоненты достойны друг друга и по жесткости стиля, интеллектуальным аргументам, которые они используют. Достойны они потому, что один говорит, так сказать, вроде бы гуманист, пусть они сгниют в тюрьме, а другой говорит о том, что если кто-то что-то украдет, то ему можно неплохо бы отрубить правую руку. Я думаю, что господин Борщевский не дал ответа на очень серьезный вопрос, который поставил господин Дугин. Вопрос о справедливости. справедливости и воздаяния, скажем так. Но тем не менее полагаю, что в этом раунде между оппонентами ничья. Уважаемые телезрители, голосование продолжается. Звоните по указанным телефонам и посылайте смс-сообщение. Отдайте свой голос тому из участников, чью позицию поддерживаете. 22 июня 1627 года на Грефской площади Парижа были обезглавлены граф де Монморанси Бутвиль и граф де Шапель, нарушившие запрет на проведение дуэлей. Несколькими днями ранее Бутвиль устроил поединок с маркизом де Бевроном, на котором его кузен и секундант де Шапель убил другого секунданта, барона де Бюсси. Казнью представителей двух знатнейших родов кардинал Ришелье, по его собственным словам, намеревался перерезать горло дуэли. Просьбы о помиловании, поступившие от самых высокопоставленных особ, остались без внимания. Бутвиль и де Шапель взошли на эшафот. Беврон спасся бегством. В хватке в борьбу вступают секунданты. Они могут оказать серьезную поддержку дуэлянтам. Поддержите и вы своими звонками. Вторая схватка. Прошу, секунданты господина Борщевского, кто желает. Пожалуйста. Константин Ремчуков, главный редактор независимой газеты. По статистике, в 20 веке 99% всех смертных приговоров было приведено по основаниям политических разногласий, этнических, расовых, классовых мотивов. И с моей точки зрения, количество жертв, сотни тысяч, миллионы людей, намного более серьезно искажает представление народа о справедливости, когда просто ставят к стенке, потому что у тебя буржуйская рожа или она другого цвета. И вот ради вот этого 1% в мире бушует вседозволенность на убийство по политическим мотивам. Я прочитал стенограмму вашего телемоста, когда Ющенко был здесь, по поводу российско-украинских отношений. И смысл, квинтэссенция того, что говорилось там, сводилась к тому, что Украина фашистское государство, что мы не признаем как бы суверенитет этой республики. Ваш соратник сказал, что Ющенко надо посадить в клетку, а вы остроумно добавили, и подпустить туда газ. Тем... Газ, это я про «Газпром» имел в виду. Я правильно понимаю, что вы в своих политических устремлениях видите смерть как инструмент разрешения политических противоречий? Категорически неверно. Просто категорически неверно. Я рассматриваю... Во-первых, я считаю, что в 20 век, я не знаю, какую цифру взяли, 99% смертных казней политических мотивов, хотя учитывая тоталитарный фашистский и советский режим, это возможно. Плюс Капучи, Руанда, да. Китай. Я с этим, может быть, согласен. Просто не знаком с этой цифрой, надо ее проверить. Я так не могу на веру принимать. Мне кажется, что это слишком. Но миллионы. Мы живем в демократическом государстве, раз. Второе. Я утверждаю только одно. Что необходимо не по политическим, а по уголовным основаниям, по решению демократического суда и без какого бы то ни было участия политических мотиваций приводить приговор, смертный приговор в исполнение, как требует, кстати, большое количество общественных деятелей, сейчас письмо написали об этом, но, еще раз хочу сказать, у меня могут быть, и у нашей страны могут быть, и у каких-то разных людей, политических партий, враги, которых мы, ну, честно говоря, можем ненавидеть, потому что видим совершенно по-разному. Но от этой неприязни или даже ненависти к идее политического убийства огромная дорога, где человек теряет все, на мой взгляд, свое достоинство. И по политическим мотивам я категорически противник не только смертных казней, но вообще приговоров. Что вот политическое мнение, особенно идея, никогда, даже самое неверное, не должно являться основанием для преступного. Идей преступных не бывает. Преступными бывают деяния. А вот за деяния, извините, даже не зависит. Это политические? Ведь от того, что вы говорите, до убийств политическим мотивом всего лишь один шаг. Надо внести обратно, ввести 70-ю или бывшую 59-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Откуда это следует? Ну, потому что если вы говорите, что политических противников надо ненавидеть, можно ненавидеть, любить противников. С ними можно бороться. Да. А дистанция до убийства очень большая, потому что такой статьи, я вам подсказываю, только статью. Разные вещи. Но если будут люди, которые, послушайте, когда будут в боксе, если говорить, не надо бить его, не надо стремиться его ударить. ударить, мы боксируем, значит, мы действительно должны агрессивно друг к другу относиться. Но это значит, что мы должны за рингом продолжать какие-то вещи. Из одного не следует. Если я говорю не о путайте. Том, что в политике должны быть, на мой взгляд, легитимны страсти и ненависть, Владимир. Идеологии у нас в России сейчас, да. Государства нет. Поэтому политически просто нет базы для... Да, Константин, если она появится. Михаил, извините, да, Константин. Хорошо бы было, это другой вопрос. Александр. Вот я хотел бы все-таки вот к политической ненависти вернуться, то, что вы сказали. Да, я ненавижу фашизм в Украине. Ненавижу, не могу заставить себя любить. И газ камеру, можно? Нельзя. И протестовать против этого фашизма в Украине необходимо. Бороться, заставить свои интересы необходимо. Подчас надо любыми ненасильственными способами, даже не подчинением закона. Но политического убийства нет. Таня, да, пожалуйста. Коровин Валерий, эксперт Центра геополитических экспертиз. Гражданин Борщевский, а вы готовы нести ответственность за то, что с 97 года вы были адвокатом Чубайса, того самого Чубайса, который ограбил миллионы людей в России, что привело к большому количеству смертей, создал олигархический класс, с которым Путин потом героически боролся, благодаря вам. И мало того, вы еще были адвокатом Ельцина, который развалил великую страну. Так если после всего этого вы, может быть, я понимаю, профессионализм адвоката должен брать новые и новые барьеры. Ну, готовы ли вы в таком случае стать, допустим, адвокатом дьявола? Или адвокатом убийцы, который изнасиловал и убил, для того, чтобы спасти его от смертной казни и чтобы ему присудили пожизненное заключение? Вот вы готовы к этому? Ну, после Чубайса этого вполне, наверное, уже. Во всем виноват Чубайс. Уважаемый господин Корольев, должен вам сказать, что адвокатом Чубайса я был по одному конкретному гражданскому делу. Да какая разница? Да вам никакой, да. Какая разница Корольева? Какая разница Корольева, да. Вот. Это вас не оправдывает. А с точки зрения... Держаться от Чубайса подальше, после того, что он сделал со страной. Правильно я понимаю, что исходя из этого, вы не пользуетесь электричеством? Чтобы держаться от Чубайса подальше. Я не понимаю, почему Чубайс до сих пор еще заведует электричеством. Могу подсказать телефончик для этого вопроса. В моей профессиональной деятельности есть один очень большой изъян. Совсем не тот, который вы имеете в виду. И действительно, никогда в жизни, а проработал адвокатом 30 лет, я не провел ни одного дела по защите человека, обвинявшегося в убийстве или в изнасиловании. Потому что я действительно очень боялся того, что мое профессиональное какое-то мастерство, навыки или там умение может привести к оправданию виновного в столь тяжком преступлении. Я не ставлю себе этого слугу. Господин Коровин, вы задали вопрос, дайте ответить. Так вот, я не ставлю себе это в заслугу. Я говорю, что профессиональный изъян. Просто для меня это было таким императивом. Как я никогда не вел дел гражданских по определению места жительства ребенка или по установлению отцовства. Потому что не хотел невольно влиять на будущую судьбу ребенка. Но ваш вопрос меня натолкнул на другую мысль. Вы знаете, я понимаю, что я сегодня проиграю голосование. 80% населения России, 80% населения России выступает за смертную казнь. И у господина Дугина в этом смысле сегодня очень выгодная позиция. Я рассчитываю на то, что мне удастся привлечь внимание к этой проблеме тех людей, которые не считают, что адвокат какого-то человека, неважно какого, даже Чубайса, Ельцина, Иванова, Петрова или даже ваш адвокат, несет ответственность за деятельность этого человека. Это профессиональная деятельность, ровно так же, как и деятельность врача. Вы, наверное, вам кажется, что вы были очень остроумны в вашем вопросе. А дантиста Чубайса надо расстрелять? Конечно, естественно. На самом деле, это популизм, это та самая демагогия, носителями которой является, ну, теперь уже два человека вашей команды, вы обращаетесь... Хорошо, а когда Касьянов вас назначил представителем... и самым низменным чувством людей. Если назначите представителем. А когда Касьянов вас назначил представителем в Конституционном суде, а вы продолжали вести частную практику и отмазывать олигархов... Слава Богу, я лунал. И причем за те преступления, сегодня которые... мы пришли к обсуждению личного дела адвоката Борщевского. За которые вы меня расстреливали. Не потому ли вы это делали, что это был... Я вам больше сказать. Уронила вашу адвокатскую профессиональную честь. Я вам скажу даже больше. Честь. Депутат Борщевский до возраста 1 года даже не ходил сам на горшок. Так нет. Да нет, ну просто... Вы обсуждаете воззрение людей или как смел Борщевский? Он защищал людей я отвечу, за те преступления, за которые не так далекие времена, не столь далекие. Мы давали расстрельные статьи. Такого... Защищение в особо крупных размерах. В России любой человек в России, даже последний убийца, имеет право на адвоката и профессиональную защиту. Только суд имеет право сказать, этот человек убийца нет. Ни вы, ни я, ни Александр Гильевич, ни Михаил Борщевский. Вы берете на себя функцию Господа Бога. Уступаясь... Не волнуйтесь, ему это не понравится. Уступаясь за человека, он встает на его сторону. Да, прошу. Лариса Рубальская, автор песен и стихов. Я поражена тем, что за время ведения дискуссии господин Дугин ни разу не кивнул головой в знак того, что господин Борщевский очень много логично и правильно сказал. Он с вами полемизирует, он на вас не наскакивает, не нападает. Вы очень непоследовательны в том, что вы говорите. Я это просто хочу сказать о простом. Вы сказали о том, что в колониях они так живут, играют на гитарах. Я думаю, что вы не бывали в тех местах, где сидят осужденные насмерть. Это первое, что я хочу сказать. Второе. Раньше тоже жили умные люди. И Робеспьер говорил о том, что отвращение к преступлению уменьшается по мере того, как оно карается другим преступлением. Преступление совершает маньяк, а государство от разума, от ума совершает такое же преступление. Разве это правильно? Конечно. И еще что я хочу сказать, простите. Еще я хочу сказать. Я читала не так давно, человек осужденный по жизненному заключению, просил, ну кто-то за него хлопотал о том, что была ошибка судебная. И 17 лет эту ошибку хотели исключить. И он 17 лет молил Бога о том, чтобы его закончилась его жизнь. Он не мог терпеть, он не хотел ждать. Он знал, что он не виноват, но ему хотелось скорее умереть, он не хотел ждать. Гораздо мучительнее, тяжелее. Казнь это не так уж. Еще Монтень сказал, что смерть это... даже избавляет от мук, от тревог, от забот. Да почему эти люди, которые совершили такие страшные вещи, убивали детей, убивали, да вообще все что угодно, почему они должны в один миг лишиться всех мук и тревог? Они должны быть тоже наказаны и очень сильны. Теперь вопрос. Когда вы были главным идеологом национально-большевистской партии Лимонова, и была газета «Лимонка», основными героями там были революционеры, фашисты, террористы, маньяки, то... партийным призывом там был лозунг «Да, смерть». Не является ли этот лозунг доминантой вашего сознания? На самом деле, значит, очень интересные вы разные вещи сказали. В каких-то вещах, наверное, вы правы, что человеку, совершившему преступление, есть, я верю в совесть, я верю в душу, поэтому им тяжело. В этом отношении я не отрицаю этого. Я просто говорю, что существует представление... о том, что только одна инстанция, только государство имеет право на насилие. Поэтому то, что когда государство карает за преступление, это не является преступлением. Это основа юридического определения государства. Государство это та система, которая даже когда идет на высшую, в реализацию высшей меры наказания, не совершает преступление. Поэтому совершенно неверно говорить о том, что преступники совершают преступление и по отношению... совершают все преступления. Нет, к ним осуществляется право справедливого возмездия. И если люди начнут присваивать это право, вот смотрите, я хочу вас обратить внимание, мне действительно важно понять, какие могут быть аргументы. Я пока их не слышу против смертной казни. Дело в том, что если люди, как Калоев, например, будут чувствовать, что справедливость со стороны государства, суда, не идет им навстречу, погруженные в свое горе, они берутся за самосуд. Таким образом восстанавливая справедливость, как они ее понимают. Я категорически против самосуда. Я категорически против убийства. Людей это преступление. Но люди оправдали Калоева. Люди потому что, на самом деле, тем самым они вынесли приговор швейцарской юстиции. Если бы швейцарская юстиция была жестка с теми людьми, которые совершили должностное преступление, которое так тяжело затронуло этих людей, я думаю, этого случая господин не было. По вашей логике, Калоева надо было казнить, он же совершил убийство. Это же ваша логика. И, кстати, кто вам сказал, всех, кого приговорены к пожизненному, к высшей мере наказания? Кто вам сказал, что государство имеет право на насилие? Вы сейчас это сообщили, как абсолютно. Это определение государства. Это то, та инстанция, которая имеет право на легитимное насилие. Что? Ничто больше, тогда никакой институт не имеет права на какие претензии к фашистскому режиму, к сталинскому режиму? Если вам сказать, что мы осудили к фашистскому режиму, там не особо больших претензий, к нацистскому режиму Гитлеру. Да. Значит, а, ну, да, для вас фашизм хорошая вещь, я забыл. Да. Нет, извините. Ничего подобного, это разные вещи. Да, потому что абсолютно разные вещи. Потому что в Нюрнбергском процессе национал-социализм, но не фашизм. Гитлеровский, итальянский фашизм, это было внутреннее дело итальянцев. Часто. Там были одни, да, другие. Частности. Нет, это серьезный вопрос. Было осуждено у нас всем мировым сообществом по результатам Второй мировой войны. Мировым консенсусом был осужден национал-социализм как, хорошо, преступная идеология. Хорошо. Вычитаем национал-социалистическое государство с его насилием, на самом деле, из этого, как бы сказать, этой категории человечества, но для немцев это было легитимно. Немцы и любой человек, любой демократический... Для нас было легитимно, для людей, которые сталинского режима, да? Когда мы жили в этом государстве, на самом деле, любое государство осуществляет не преступление, а насилие. Если мы даем это возможность... Геноцид со стороны государства — это не преступление, а это государство... Это можно осудить, но только не самим государством. Если мы начнем революцию, например, сбросим тоталитарный режим... Все расстрелы были... как вы помните, по приговорам трое. Поэтому здесь же логика в чем? Что если я вас взял в заложники, я не имею права делать, но государство может посадить в тюрьму. Да. То есть, если это что-то. Только просто, государство. Просто фраза, что государство имеет право... Это основа. Государство имеет право на насилие, а государство имеет право на принуждение к соблюдению законов. Это большая разница. Когда человека сажают в тюрьму, это насилие. Когда человека лишают жизни, это насилие. Можно назвать это по-другому. Назвать это временно ограничение свободы перемещения. Все равно это насилие. Володь, можно спросить? Да. Я ненавижу фашизм, потому что все родные моего отца фашизмом зарыты в братские могилы. Что было с вами, что было с вашей душой и головой, когда вы состояли в обществе памяти? Что вы пропагандировали тогда? Ну, во-первых, общество памяти, которое возникло на базе... Теперь пошло личное дело Дугина. Ну, чего, нормально, я могу на все ответить. В обществе памяти. Я действительно состоял где-то с 86 по 87 год, когда советская система рушилась. И эти люди занимались строительством памятников. Когда там запахло антисемитским душком, я оттуда вышел. Но вначале это были люди, а советские люди, которые... Что там эти... Знаете, какие основные задачи были 86 года память? Это восстановление храма Христа Спасителя, это отказ от статьи Конституции, 7 статьи Конституции, по 7 или 4, 6, да. И реабилитация царя. На самом деле, эти пункты сейчас в нашем обществе реализовались. А что касается их там искажений, то я порицаю и не знаю. Прошу вас. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Да. Меня зовут Настя Михайловская, Евразийский союз молодежи. Я бы хотела узнать вот что. Вы с 2002 года бились, собственно говоря, с тем, чтобы устранили юридический надзор прокуратуры над следственными органами, правильно? Чуть-чуть, еще раз. Что я... Прокурорский года... надзор, то есть, чтобы устранили прокурорский надзор. Вы только что рассказывали, как тяжело людям сидеть в тюрьмах, и что это даже тяжелее, чем смертная казнь. Вы знаете, какое количество судебных ошибок в нашей практике, правильно? И вы, собственно говоря, как адвокат, вы прекрасно знаете, что для того, чтобы остановить эти ошибки, собственно, орган прокуратуры для этого существовал. Люди сюда писали, люди обращались в прокуратуру, и следственные ошибки разбирались, правильно? В МВД 1/3 людей не имеет юридического образования. На секундочку, с первым тезисом разберемся. Да, ну, я никогда не был, секундочку, да, я да. никогда не был против прокурорского надзора, пункт первый. Пункт второй. Я всегда был, начиная с 2001 года, за усиление прокурорского надзора за следствием. Потому что ровно наоборот. Вот все, что вы говорите, это ровно наоборот. А теперь продолжайте про МВД. Вы же требовали отмены прокурора... Минюсту. А теперь дальше. И что? Дальше. Требовали Минюсту. И чего? А это государственный орган. Он карает, а прокуратура надзирает. Кто, Минюст карает? Да, и получается, если что вы не требовали того, чтобы отменили прокурорский надзор? Боже мой. Никогда не требовал ответа. Ребят, по-моему, вас кто-то обманул. Сегодня какую-то вам другую тему. Вы что-то не мое досье читали. Вы извините, я не знаю. Вы хорошо подготовились, то я бы не готовил. Я пишу информацию из открытых источников, а ей пишет газета «Ведомости», газета «Время новостей». А вы читать умеете, что там написано? Все, здесь цитаты есть. Ну, давайте цитату. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель делающему злое. Вот. То есть, соответственно, в Писании все-таки есть слова, говорящие о том, что смертная казнь есть как раз непостась начальствуя, да? И, соответственно, государство может приносить смертную казнь, знаете, тому, сейчас... что делает злое. Да. Значит, я сейчас не буду вступать с вами в теологическую дискуссию. Но, тем не менее, вы сами первые потому начали что в Писании, эту тему, в Писании есть очень много противоречивых вещей. С моей точки зрения, между Ветхим Заветом и Новым Заветом вообще лежит колоссальная пропасть. Но это моя точка зрения, никому не навязываю. Но дело даже не в этом. Если вы считаете, что человечество, цивилизация, по-прежнему стоит на уровне сознания и менталитета того времени, когда писалось Писание, то есть за 2500 лет, за 2000 лет мы никуда не продвинулись, я считаю, что оно даже опустилось то, ниже. Наверное, нам я с вами будет очень трудно договориться. Потому что даже ситуация в обществе, но, извините, в Писании гораздо ближе другие тезисы, или другая концепция, выражаясь современным языком. И, по-моему, это является, насколько я понимаю, духом христианства. Это умение простить. Я не призываю простить преступников, тех, о которых мы говорили с Александром Гельевичем в самом начале, тех, которые не заслуживают прощения. Но вообще призыв к прощению в Писании, как мне кажется, звучит намного громче, чем призыв к отмщению. Мы говорим сейчас о случаях, абсолютно исключительных. Мы сейчас говорим о случаях совершенно исключительных. Применение смертной казни обсуждается только относительно тех людей, которые совершили самые страшные преступления, а не просто преступления. Так вот, мне кажется, я повторю свой тезис в самом начале, прощать такие преступления нельзя. И я-то считаю, что то наказание, которому я призываю, пожизненное заключение, просто намного страшнее, суровее, жестче, если хотите, более жестокое, чем наказание, такое простое... Объявляется перерыв. Знаете, мне кажется, что главным итогом этого раунда стало то, что обе стороны признали недопустимость политического насилия. Насилие по политическим мотивам, смерти по политическим мотивам. Вот эта формула, которую высказал Дугин, что идей преступных не бывает, а преступные бывают деяния, она абсолютно адекватна. Но вот как раз то, что госпожа Бальская привела Робеспьера как моралиста, да, и обосновывающего необходимость возмездия, да, это не совсем корректно. Робеспьер колоссальный террор развязал Якобинский. Я полагаю, что в этом раунде сильнее был Дугин, но его очень сильно подвели его секунданты, и прежде всего коллега вот справа, потому что безусловно, сводить содержательную полемику к разговорам о том, является ли человек адвокатом там Чубайса, Ельцина или даже дьявола, это аргументация, скажем так, последнего рода. Лучше спорить об идеях, чем о биографиях. Абсолютно согласна с вами. Аргументированность команды Борщевского была, естественно, мощнее, сильнее. Можно с ней соглашаться, нет, но все было аргументировано. Я совсем недавно услышала такую абсолютно правильную вещь, что каждый человек должен иметь право на покаяние. Конечно, покаяние связано с совестью. Убивший совести не имеет. И тем не менее, такое право должно быть дано. Но в этом раунде, мне кажется, они были равноценны. Хотя я все-таки поддерживаю больше позицию Борщевского, но здесь они были, оппоненты были в своих высказываниях равноценны. Ну, мне кажется, вот в этом раунде. Вообще, в начале раунда дуэль ушла куда-то вообще в другую сторону. Стали говорить о политических убийствах. Господин Борщевский стал это все доводить до абсурда. Он блистательный полемист. Вот. Но, в принципе, чего ждет зритель? Мне кажется, вот нужна ли смертная казнь для террористов, для детоубийц? Вот эту категорию, мне кажется, нужно сегодня обсуждать, а не там какие-то там вопросы там, политических противников или экономические преступления. Вот это, мне кажется, к чему все должно сводиться. Поэтому здесь, вот в этом раунде я все равно на стороне Дугина пока ставлю. Мне кажется, что здесь, конечно, секунданты господина Борщевского, они все-таки придали какую-то предметную направленность всей дискуссии, то есть, по крайней мере, как-то они ее пытались направить в нужное русло. И более того, они дали возможность содержательно и по существу обсуждаемой темы высказаться не только самому Борщевскому, но и его оппоненту. Поэтому я отдаю по-прежнему первенство господину Борщевскому и его секундантам. Ну, я, в принципе, у меня, знаете, как ни странно, какое-то раздвоение происходит. Значит, умом я понимаю, что прав Борщевский, а сердцем я все-таки на стороне Дугина, и, как он сказал, у меня пещерный в этом плане менталитет. А я пока все-таки на стороне Борщевского. Ну, ладно. Напоминаем, что победителем будет признан тот участник дуэли, за которого проголосуют больше телезрителей. Во время рекламы дозвониться будет легче. Мода на дуэли в Россию завезли иностранцы. Чтобы дворяне не поубивали друг друга, Петру Первому пришлось даже издать указ о запрете поединков под страхом смертной казни. Впрочем, на Руси жестокость закона часто компенсировалась его неисполнением. Поэтому ни при Петре, ни после него никого так и не казнили. В 1803 году состоялась дуэль между штабс-капитаном Кушелевым и генерал-майором Бахметьевым. Несмотря на то, что закончилась она бескровно, суд приговорил Кушелева к повешению, а Бахметьева и всех секундантов к лишению чинов и дворянского достоинства. Приговор для утверждения направили царю. Но Александр I постановил ограничиться лишением Кушелева звания камер-юнкера и объявлением Бахметьеву выговора. В завершающей схватке дуэлянтам предстоит отвечать на вопросы Владимира Соловьева. Схватка третья. Михаил Юрьевич, я слушал вашу позицию. Как я понял, вы хотите, чтобы они в тюрьме мучились. То есть в этом главная идея. Но почему тогда не довести ее до логического завершения? Например, если они убивали детей насилуют, почему тогда их там не насиловать? Чтобы они не ощутили весь ужас происходящего. Если вы ставите задачу их мучить, тогда вы, получаете, государство низводите на уровень даже более подлый, чем эти мерзавцы. Нет, если бы я предложил их там мучить, именно вы сказали, чулочку. Их надо мучить. Вот, задали вопрос? Да. Значит, если бы я предложил применять пытки, или применять смертную казнь, кстати, потом я бы хотел знать, какую смертную казнь видов вы хотели бы предпочли бы увидеть, как приводить. Посажение на кол, да. Да, так вот, если бы я предлагал такие вещи, то тогда бы я бы сводил государство до уровня преступника. Но, вы знаете, вот мы сейчас спорили по Извините, поводу... Извините, скажите, так мучить их в тюрьме или нет? Нет. Но они должны сидеть, вы скажете, это живут. Самое страшное наказание. Они должны получать свое питание, достаточно скудное, но не быть голодными, не разнообразно, не получать воду и больше как бы... Скажите, пожалуйста, вот в условиях России, что получают родители убитых? Да. Что получают родители убитых? Значит, вот они, получается, каждый день работая и платя налоги, будут оплачивать продолжение жизни людей, которые убили их детей. Да, это справедливо? Да. Вы знаете, я вам отвечу через то, что вернусь к второму раунду. Писание призывает... Писание говорит об ответственности... Нет, секундочку, переформулирую. По всем религиям самое страшное наказание ждет преступника. Не когда его умертвят или не умертвят, а в аду. Ой. Вот мысль об этом является для него... Извините. Так вот, всего. Я возвращаюсь к вашему вопросу. Да, вот я считаю, что государство не может совершать преступления, таких как пытки и таких как убийства. Извините, я еще раз повторю вопрос. То есть получается, что дети погибли, их похоронили. И родитель должен теперь еще работать и платить государству налоги, и из этих денег оставляют жизнь убийцу. Да. То есть мало того, что он отнял жизнь детей, он еще и копейку из кармана родителей. Это справедливо. Следуя вашей логике, давайте всех воров, казнокрадов, нарушителей правил дорожного движения, всех их тоже давайте сразу умерщвлять, потому что любого преступника, мы должны содержать. Ни один водитель, нарушивший ПДД, не убил. Кроме тех случаев, когда это... Когда убил, и тогда его рассматривают как убийство. И один казнократ, из-за которого люди остались без квартиры, остались без зарплаты, Не надо передергивать. Логика или попросили же самоубийство. Как только ты лично лишил человека жизни, государство лишает жизни тебе. Точка. Коло его к стенке. А вот, да? Могу объяснить. Очень жестко в Уголовном кодексе прописано. Убийство, а не аффекта. Колой к стенке не поставили бы ни при каких кстати, потому что это было классическое убийство в состоянии аффекта. Но и министром бы его не назначили. Не назначили? А у нас тоже. Не назначили. И главное, Михаил Ильич, все-таки представляете, интересная такая справедливость, да? Не думать о несчастных родителях жертвы и сохранять жизнь подонку, для которого жизнь ничто. А давайте подумаем о несчастных родителях жертвы, доведем логику до конца. Давайте. И давайте предоставим им возможность пытать убийцу. А вот это, если... Какое удовольствие давайте они получат, понимаете? Давайте, да? Ничего подобного. Но если вы оставите за семьей погибшего право решать окончательный приговор, будет это расстрел, или будет это пожизненное заключение, или будет это прощение, это было бы гораздо более справедливо. Вот это, вот тут, как ни странно, я с вами мог бы согласиться. Потому что то, что у нас в стране, в нашем законодательстве, права потерпевшего, в том числе с точки зрения влияния на приговор, сведены к нулю, абсолютно. Это абсолютно верно. Это абсолютно недопустимо. Вот согласен. Тут я с вами согласен. Вы так убедительно говорите о смертной казни, но вы при этом сказали замечательную фразу. Смертная казнь должна приводиться только в том случае, когда независимым судом и судом присяжных доказан. Вы о какой стране сейчас говорили? Дело в том, что я говорил о принципе, во-первых. Я говорил о принципе, потому что если мы будем, исходя из того, что существует некоторое нарушение функционирования системы, которые у нас бывают сплошь и рядом. Это нарушение называется случайным совпадением приговора с правдой. Потому что, как правило, наша система настолько порочна, что... Плохая. Владимир, плохая. Но если мы скажем, что из-за того, что она функционирует плохо, ее надо отменить, например, Нет, мы говорим совершенно не так. Мы говорим о другом. Мы говорим, что система зачастую по ошибке отправила в тюрьмы на жуткие условия существования. Немалое количество людей невиновных. Было. Мало этого. Мы говорим о том, что у нас в стране можно своровать миллиарды и стать губернатором, а украсть мешок картошки и получить 6 лет тюрьмы. Да. Можно быть министром юстиции и получить срок 8 лет условно, а можно ехать на машине, неожиданно кого-то не заметить, аккуратненько ударить и получить 5 лет тюрьмы. И вот в этой системе правосудия, где все, вежливо говоря, далеко от совершенства, предлагает еще дать такую кость, как смертную казнь, вы представляете, какое количество приговоров будет приводиться по отношению к людям, которые вообще ни при чем? Думаю, потому очень что мало. Громко... А я думаю, очень много. Потому что громкое дело мало. Надо поймать, а у нас в органах все признаются. Все. Владимир, я думаю, что вопрос о вынесении... Ведь давайте мы вернемся к нынешней существующей практике судебной. Сейчас смертные приговоры выносятся. Просто действует мораторий. Есть постановление Конституционного суда, помимо моратория, которое, по-моему, 92-го года, я могу путать, может быть, чуть позже, по которому не может быть вынесен смертный приговор до введения суда присяжных на территории всей Российской Федерации. Да, 2010 поэтому смертные приговоры не выносятся и не могут выноситься по решению Конституционного суда. Поэтому убивают уже всех подряд, а все равно никогда не убьют вас. Стасяк, предусматривающая смертную высшую меру наказания. Есть. Так вот вопрос такой. Так вот, я вам говорю, в этой стране вы хотите, чтобы была справедливость, если они принимают закон 90 секунды, и вот члены, может быть, в 2010-м, только никто ничего не делал, чтобы... Это совершенно другой вопрос. Я говорю о принципе, что высшая мера наказания, которая присуждена судом за некие совершенно очевидные, которые у любого, с точки зрения любого человека, вызывает единственное желание пойти и совершить это преступление. Вот это уже будет преступлением самому, чтобы покарать изверга. Вот это должно брать на себя государство со всей юридической базой. Но у нас есть большая проблема. Почему же теория и практика реальной жизни? Вот в этом основное несовпадение. Кстати, если бы все было абсолютно гладко, прозрачно, если бы каждый смогли сказать, да, действительно, это убийца, давайте его казнить, все было бы хорошо. И, кстати, но мы с вами живем в реальной стране, кстати, где наши судьи, извините, нет, ненормативную лексику употреблять нельзя, где наши бывает, милиционеры, извините, разные бывают. Ой, бывают. Дай Бог вам хорошего. Есть честные люди. Только трагедия. Нет, но трагедия, когда вы говорите о системе, но есть честные люди. Было бы наоборот, если сказать, да, к сожалению, иногда встречаются мерзавцы. Вот надо ввести... Потому что пока... К сожалению, есть еще одна вещь, о которой мы молчим. Смертная казнь, как ящик Пандоры. В нашей стране расстреливали и за экономические преступления, и за анекдоты, Михаил Юрьевич, вы напрасно посоветовали СНГ еще вспомнить 58-ю статью. Гораздо проще можно. Можно, например, сказать, что Ющенко на самом деле расстрелили малолетних. И расстрелять его по этой статье, а не по политическим взглядам. И он не успеет ничего сказать. Был бы человек, статья найдется. Абсолютно верно. Было бы решение. Абсолютно верно. Но это логика, которую вы сейчас отстаиваете, она совершенно не украсится в нормах правового сознания. Вы должны исходить из предпосылки. Мы не можем исходить из предпосылки вашего правового сознания. Знаете, в каком анекдоте? Это родина, сынок. Михаил Ильич, тогда вообще надо отменить все законы. Вы очень интересно сказали, что пещерная ментальность требует смертной казни. Вот почему-то в этой пещерной ментальности находится большинство населения Великобритании, которое сейчас, при последнем опросе общественного мнения, с подавляющим, 98% проголосовали за возвращение этой нормы смертной казни. Почему-то американцы, несмотря на то, что они носители демократических ценностей и свобод, не собираются у себя отменять во многих штатах смертную казнь и по-прежнему приводят в исполнение. Может быть, это не категория цивилизованности, а категория справедливости. Ведь представить самое страшное. Не дай бог это произошло с вашим ребенком. Да. Неужели хоть одному родителю понравится мысль, а вот пусть он сидит в тюрьме и мучается? Вы знаете, я отвечу таким образом. Значит, во-первых, по поводу Великобритании и США, коли вы об этом сказали. Значит, в США, как известно, в ряде штатов есть смертная казнь, в ряде штатов нет. В тех штатах, в которых нет смертной казни, уровень насильственной преступности ниже, чем в тех штатах, где есть смертная казнь. У меня, честно говоря, совсем другая ситуация. Это абсолютно точно. Это абсолютно точно. Потому что да, совершенно не так. Ну, вот совершенно, так. Ничего подобного. Вот, знаешь, как во Флориде, когда женщинам разрешили... Когда во Флориде женщинам разрешили носить оружие, количество сексуальных преступлений резко снизилось. Да. А у нас обычно говорят, ничего подобного, да, носить оружие... Именно поэтому я за разрешение ношения оружия. Вот, хорошо. И будет проще восстанавливать справедливость прямо в России. Вот это как раз что касается Великобритании... То есть смертная казнь нельзя, оружие можно. Что касается Великобритании, то там этот опрос был проведен после теракта... Громкого дела? Нет, после насильника. После насильника, да, правильно. Серийных убийств. Потом проституток, не детей. Да, это массовое сознание, и нельзя на него ориентироваться. А на кого же ориентироваться? Так что ж так демократия тогда где-то наборчивается? Ориентируются, если, не на если, массовое, бы не, на если мы будем ориентироваться на массовое сознание, то мы, наверное, я не уверен, что мы сегодня бы уже знали про колесо. Я уверен, что мы бы знали про колесо, потому что массовое сознание гораздо умнее, чем о нем думает интеллигент. Вопрос в другом. Вы думаете? Убежден. Да? Массовое сознание, которое требовало казнить Сахарова, выслать Солженицына, это не массовое сознание. Массовое сознание вообще не требовало никого никуда выселять. Массовое сознание сидело на кухне, пило чай и смотрело 17 мгновений весны. И подписывало письма. А, нет, а вот извините, массовое никогда не подписывало. Это была часть той самой интеллигенции, которая боролась. Они подписывали на защиту. Извините, они по разу. На собраниях? А кто голосовал? Интеллигентно. Вы вспомните, как Пастернака... Трудовые коллективы. Пастернака осуждали внутри. Внутри. Пастернака. Литераторы. Пастернака. И Солженицыным разбирались хороши, тоже. Все хороши. Но вот здесь... Но не массовые сознания. Логика извините, вопрос. Как раз... Если массовые сознания, то пистолеты, наверное, расстреляют всех. Совершенно верно. Вот мы подбираемся к такому важному, тяжелому, сложному моменту. А Гитлера, если бы его взяли... Надо было приговорить к пожизненному заключению. Спасибо за вопрос. Пожалуйста. Я не помню фамилию, по-моему, Гесс просидел до 98-го года. Да? Так вот, как вы думаете, кому больше повезло? Не-не-не. Тому, кого повесили тогда, или Гессу, который сидел в 98-го года? Извините, вы себе представляете, что творилось бы в мире? Совершенно верно, Гесс не совершил. Если бы он кого-то участвовал в том же, его бы расстреляли на немецком процессе. Можете себе представить, что было бы, например, если бы Гитлер до сих пор сидел в тюрьме? Какой был бы уровень нацистских настроений, какой был бы уровень этих партий, их популярность, и мы жили бы совсем другим. Не уверен, что вы... Не случайно. Но получается, вы оправдываете смертную казнь Хусейна. Есть принципиальная разница. Между Гитлером и Хусейном? Есть принципиальная разница, не в этом дело. Форма вынесения приговора. Нюрнбергский приговор приговорил к смертной казни пособников Гитлера. Так. Это было цивилизованное... организованный европейским, мировым и всем прочим. И чрезвычайное чрезвычайное. А там одни победители. Судебное решение. А там нет, самом-то дело, не победители. Одни победители. Не победители. Оккупанты. Какая разница? Нет, потому что суд... Это был суд позиции силы. Это был, конечно, но это был не международный суд, и в этом принципиальная разница. Это было судилище, устроено, потом, извините, иракскими властями. Если вы знаете, американцы, кстати, пытались как можно там говорить, не надо это делать, не надо. Да. А иракцы еще сказали, при несогласии значительных демократических стран против вообще самого акта вторжения. Это абсолютно не верно. Кроме того, что Хусейна нельзя было вешать, потому что взяли как военно-пленного. Да. Абсолютно. Так вот, а с Гитлером и с нацистской Германией другая. Так вот, когда смертная казнь запрещена, так, то вот такие вот тонкости, нюансы, как военно-пленный, не военно-пленный, международный суд, не международный суд, Гитлера не надо не имеет значения, потому что Хусейна тоже нельзя. Было бы извините, то есть Гитлера не надо было бы казнить? Вы задаете очень сложный вопрос. По-моему, элементарно. Да или нет? Нет, для меня сложный, потому что для меня, что Гитлер, что захватчики бесславные люди. Извините, я задал очень конкретный вопрос. Убивать или не убивать? Что Гитлера, что захватчиков бесла? Убивать? Или не убивать. Или все-таки, ой, пусть посидят. И по всему миру. Пусть ползет коричневый чума и говорит, наш вождь в тюрьме. Мы его сейчас будем освобождать. Мы сейчас соберемся в этом силе. До конца программы остались считанные минуты, но у вас еще есть возможность повлиять на конечный результат. Продолжайте голосовать. Наступает кульминационный момент. Сейчас судьи огласят свое решение, а мы подведем итоги голосования телезрителей. Прошу, господин Пашутин. Я на стороне господина Дугина. Мне кажется, что и где-то убийцам, и к террористам надо применять смертную казнь. Спасибо. Госпожа Кузнецова. Я отдаю свой голос господину Борщевскому. Мне кажется, даже защитники смертной казни не могут сказать, что тот род преступности, который мы видим в нашей стране, связан вот с введением моратория. Поэтому мне кажется, что господин Борщевский победил. Госпожа Торченко. Но не мы их на свет рожали, и не нам предавать их смерти. Я поддерживаю позицию Борщевского, потому что мы сегодня живем в определенном обществе, в определенных обстоятельствах. И пока правосудие почти законодательно имеет право на ошибку, мы не имеем права отказываться от моратория на смертную казнь. Господин Орлов. Право на насилие государства, на смертную казнь в особо тяжких случаях, в случаях особо тяжких преступлений, конечно, должно быть сохранено. И убедил меня в этом сегодня не Александр Дугин, а Владимир Соловьев аргументами о налогах, которые платят родители погибших детей, и о Гитлере, которого, конечно же, нужно было бы казнить. Я полагаю, что победа господина Дугина в данном случае обеспечена прежде всего доминирующими общественными настроениями и тем, что эта тема была не безразлична Владимиру Соловьеву. Ну что ж, вы услышали мнение наших студий о том, как проголосовали телезрители, мы узнаем прямо сейчас. Голосование телезрителей победил Александр Дугин. Смотрите спецвыпуск программы «Воскресный вечер». После закрытия избирательных участков в прямом эфире мы обсудим предварительные результаты выборов президента Российской Федерации. «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.